Что в МСК субботний вечер, то в городе В воскресное утро. Думала я и пыталась понять, что не так с моими крыльями. Мне настолько не леталось в тот день, что пришлось ехать по делам на автобусе. Я сидела за спиной водителя и незаметно трогала себя за крылья. Автобус был 58-й. Он сворачивает на Первую морскую с Алеутской. В том месте, где Первая морская пересекается Верхней Портовой, стоял человек с балконной дверью в руках и голосовал попутки. Автобус остановился, и человек с дверью зашел внутрь. Дверь не была новой. Наверное, человеку ее отдали знакомые, дескать, мы стеклопакет себе поставили, а ты вот нашу прежнюю забирай, у тебя же дома дверь совсем херовая. Водитель, впустивший в автобус пассажира с балконной дверью, с этого момента больше не смотрел за дорогой, потому что следил в зеркало за пассажиром с дверью. Через 4 остановки пассажир, оберегая дверь, стал выходить и протянул водителю 5 рублей. «Я думал, ты 20 дашь», — сказал водитель. «С чего бы?» — спросил пассажир. «А вдруг бы порезал кого?» — объяснил водитель. «Дверью?» — уточнил пассажир. «Стеклом». «Оно же целое», — сказал пассажир, оглядев дверь. «Ну и хули», — возразил водитель. Пожав плечами, пассажир стал выносить дверь и нечаянно разбил ею стекло в двери автобуса. «Но ёбжешь твою мать», — сказал водитель. «Ой, бля», — сказал пассажир и уронил дверь на асфальт. Не дожидаясь окончания их препирательств, я вышла из автобуса, наступила на разбитое стекло, но не порезалась, а неожиданно легко поднялась над остановкой, над крышами пятиэтажек и запросто полетела домой, на самую оконечность мыса Эгершельд, мимо радиолокационной тарелки охранного пункта Родины, мимо ночного магазина, мимо. Какое это было счастье. Руки, правда, немного сводило, но это ерунда. Хайди бы очень понравилась сценка в автобусе, я это знаю точно. Она была у меня в 93-м году вместе с бойфрендом Хуга, с которым 3 года, не заезжая в Швейцарию, они катались на великах по СССР и проехали все среднеазиатские республики и Россию. В город В они приплыли на ласточкином пароходе с Камчатки. Там они 2 недели жили в оленьем стойбище, разбили палатку рядом с многодетным чумом, из которого к ним постоянно засылали чумазых чад с приглашением на сырую оленину. Хозяйка чума называла Хуга фигой, а дети, соблюдая возрастной этикет, дядей фигой. Мягконравный Хуга откликался на фигу и лишь пару раз попытался исправить фонетическую неточность, но потом оставил это дело как есть. Раз людям смешно, что он фига, let it be. Дня за 2 до их появления Ласточкина прислала мне радиограмму с таким текстом. «Лора, надо приютить 2 швейцарцев, они хорошие, возьмешь себе, целую, Люда». Было ясно, что это не приказ, а вопрос. Но вопрос риторический, априори. Я расписалась в почтальонкиной тетрадке, прочитала текст и кивнула драным обоям в прихожей. И Хайди, и Хуга хорошо говорили по-русски. Слабым местом в их лексиконе был наш ненорматив, в смысл и эмоционально-сакральную нагрузку которого они проникли не до конца. Что хуй, что жопа были для них примерно равноуровневыми терминами, обозначающие части человеческого тела, а слово «блин» и «блядь» вообще так смешались, что после нескольких попыток разнести их по разным таблицам я сдалась. «Лора, будем сегодня жарить бляди», — говорила Хайди. «Я хочу такие, знаешь, жирные и с икрой». Ни разу не услышав от Хайди слова «сковорода» или там «сковородка», я в конце концов спросила, почему она называет эту посуду именно «сковородиной». «А как надо?» — удивилась Хайди. «Это некорректно? Мы проезжали такую деревню, называется Сковородина». «Сковородино!» — поправила я. «Есть разница?» — удивилась Хайди во второй раз. «Да в общем нету», — подумала я и перестала цепляться по пустякам. А чтобы жарить бляди как можно чаще, мы купили специальную блядскую сковородину, которой не прилипало. Они рассчитывали провести в городе В дней 5, а потом ехать на своих великах дальше в Китай, но задержались на 3 недели. Я всегда говорила, что это были лучшие недели в моей жизни. Может, врала по своему обыкновению, однако то, что они оказались очень-очень не самыми худшими, абсолютная правда. Дело в том, что мы с Хайди постоянно ржали. Не над чем, а просто так, или вернее, над всем подряд. У меня больше не было, нет и, вероятно, впредь не будет человека, с которым бы настолько синхронно улавливалось смешное. Мы с ней видели одинаково. Единственный человек, который смеялся над сюжетом о читающем в трамвае бомже, тот читал пачку горохового супа, методично меняя ее стороны, будто перелистывал страницы, была Хайди. Я рассказала ей про бомжа по телефону, и она проржала 3 минуты дорогого международного времени, а больше никто не смеялся. Хуга был нам полной темпераментной противоположностью. Он чинно уходил спать в 12 вечера, а мы сидели на кухне до 4 ночи, допивая крепленное молдавское винище и тихими ночными голосами распевали 4 песни, в которых обе знали все слова. «Every day I spend my time», «The show must go on», «You're in the army now» и «Черный ворон». Хуга странным образом оттенял наш бешеный букет. Так кусочек ледяного ананаса оттенил бы розовое игристое, привнеся в эту убойную газированную бормотуху несколько неожиданное изящество. В первый же день их пребывания я облажалась. В мозгу моем произошел спонтанный микс между именами Хуга и Хайди. Я нечаянно сказала «Хуйди» и застыла, прислушиваясь к эху, вылетевшего изо рта слова. Это была наша первая смеховая истерика, из которой мы, кажется, так и не вышли до самого расставания. Когда мы с Хайди уже издыхали на паласе, Хуга безмятежно прокомментировал. «Хорошая пара», — сказал он, — «дядя Фига и тетя Хуйди». Кстати, они действительно потом поженились, и у них стало 2 детей — Юра и Лева. Они старались углублять свой русский, а я страдала от упущенной возможности улучшить свой английский. Когда Ласточкина прислала мне РДО, я почему-то решила, что мы будем общаться с хорошими швейцарцами на языке Стинга «Every day I spend my time». Хайди и Хуга мне сочувствовали и даже периодически переходили со мной на английский, но нашего совместного старания хватало ненадолго. И тогда они привели мне практику языка. Практику звали Дэниел. У него было узенькое личико с крупным орлиным клювом, глаза, умирающие от голода рыси, синяя куртка с большим масляным пятном на животе и курсантская шапка-ушанка с морской кокардой во лбу. Ошибиться было невозможно, и мои адаптированные к России швейцарцы мгновенно определили в облике Дэниела, отбившегося от стаи гражданина США. Так оно и оказалось. Дэниел приехал в Россию делать бизнес. Выбрал для этого почему-то Хабаровск, заручился поддержкой каких-то своих якобы знакомых, те его не встретили, адреса Дэниел не знал, но решил сразу не улетать, а немного осмотреться. Его очень удивляло, что буквально каждый его взгляд на окружающую действительность оценивался аборигенами ровно в $40. Стоило ему что-нибудь потрогать, как с него требовали $40 и заворачивали потроганное в сверток из серой бумаги. Когда таких свертков стало у него очень-очень много, Дэниел перестал распускать руки. «Я так удивлен», — делился Дэниел, — «у вас все имеет одинаковую цену. Бутылка воды Бьюэратина — $40, билет из города Х до города В — $40, вот эта прекрасная шапка тоже $40. Я слушала язык его носителя и гнала из своей башки имя царя, превращающего любое говно в золото. С Хайди мы старались друг на друга не смотреть. Но в какой-то момент я нечаянно подняла взгляд, а она не успела отвернуться. Еще пытаясь спасти ситуацию, я задавила в себе самый верхний приступ хохота, повернулась к Дэниелу и собралась предложить ему еще супу. «Майрес», — вежливо сказала я, и тут мы с Хайди одновременно, вскочив и роняя табуретки, швырнулись вон из кухни, умирать. Хуго остался в кухне с Дэниелом, с вежливой доброжелательностью пояснив ему нашу экстренную эвакуацию. Им срочно потребовалось в туалет. «О», — сказал Дэниел. Он ушел ближе к вечеру. Мы взяли ему такси. Жил он в гостинице, куда его поселил интурист, отловивший беднягу сразу, как только тот приехал из города Ха. Номер в той гостинице был единственным предметом, за который Дэниелу приходилось платить гораздо больше, чем $40. Да, я забыла сказать, по словам Дэниела, родившегося, выросшего и, надеюсь, все-таки сумевшего вернуться в Чикаго, бизнес в России он хотел построить на деньги папы, оставившего почти миллионное наследство. «Бизнес в России?» — дивилась Хайди после ухода моей практики языка. «Бизнес в России?» «Да», — качал головой Хуго. «Как вы думаете, он индеец?» — спросила я, вспомнив вдруг облик сильно похудевшего Гойко Митича. «Не думаю», — сказал Хуго. «Думаю, он евреец». «Нет, этого не может быть», — сказала Хайди. «Он не говорил, что у него умерла мама. Значит, она живая. А если у него живая мама, а он евреец, то он, скорейшая вероятность, здесь бы не был». И, обернувшись ко мне, добавила: «Это сослагательное наклонение. Я сильно правильно его знаю».